Поставил преподаватель справедливо, а Юра извлек урок, серьезно подготовился и пересдал на пятерку. В этом же письме было: «Мы все потрясены полетом спутника». Конечно, сейчас можно присочинить, что это его выражение обозначало особую заинтересованность в предопределении судьбы. Нет, тогда все мы, вся наша страна, весь мир были потрясены этим событием. Не мог его не отметить и Юра. Не буду пересказывать статьи, знаю, читаете. Но как же здорово! Победа! Юра сдавал выпускные экзамены, как всегда, успешно. Недавно в музей доставлена копия Юриной аттестации. За период обучения в училище показал себя дисциплинированным, политически грамотным курсантом. Строевая и физическая подготовка хорошая. Теоретически подготовлен отлично. Государственные экзамены по теоретическим дисциплинам сдал со средним баллом 5. Приобретенные навыки закрепляет прочно. Летать любит, летает смело и уверенно. Училище окончил по первому разряду. Делу КПСС и социалистической родине предан. Вывод: достоин выпуска из училища летчиком истребительной авиации с присвоением офицерского звания лейтенант 26 октября 1957 года. С документами я познакомилась значительно позже. Тогда знала: Юра стал лейтенантом, свали они расписались, свадьбу будут играть в Оренбурге и в Жатске, чтобы никому из родителей не было обидно. Мы стали готовиться к встрече молодых. Закололи поросенка, приготовили окорока. Продуктов с нашего огорода хватило бы не на одну свадьбу, но хотелось собрать стол понаряднее, красивее. Иван Степанович, Юрин тесть, был поваром, профессионалом в деле обставления праздничных торжеств. Мы с Зоей старались, чтобы гжатская свадьба вышла не хуже оренбургской. Юре, как отлично закончившему училище, было предоставлено право выбора места службы. Он выбрал Заполярье. Мне было понятно решение сына поехать туда, где труднее. Молодость его звала поступать так, да пример комсомольцев, отправлявшихся на освоение целины, на строительство высотных плотин мартеновских цехов. Приехали наши молодожены. Невестка нам с Алексеем Ивановичем очень понравилась. Зоя, Валентин, их семьи сразу же как родную приняли ее в наш гагаринский круг. Алексей Иванович для порядка упрекнул: «Это что же, свадьбу-то играли не в доме жениха?» «Папа, не могли же все мои подруги и Юрины товарищи приехать к вам в Гжатск? Ведь у нас была комсомольская свадьба». Валя так мило улыбнулась, что Алешину сердитость как рукой сняла. Я оценила ее такт, ее умение ласковым словом напряженность снять. Алексей Иванович согласно покивал. «Так-так». За праздничным столом собрались родные и друзья. Было весело, просто, да легко. Долго задерживаться они в Жатске не могли. Валя торопилась на занятия в медицинское училище, Юра к новому месту службы. До Москвы они поехали вместе. Там должны были расстаться. Ненадолго. Вале до окончания училища оставалось каких-то полгода. А там она приедет в Заполярье, чтобы жить вместе с мужем. Мне, расставаясь, Юра сказал: «Мама, мы с Валей решили отпуск делить пополам, проводить и в Гжатске, и в Оренбурге, поровну. Так всегда и бывало». Пока же мы получали письма из Заполярья, Юра прибыл к месту назначения под самый новый 1958 год. Стояла полярная ночь. Предвидя мои беспокойства, он сообщил: «Мы, новички, пока не летаем, ждем солнца, овладеваем теорией». Приехали они втроем. С Юрой были еще Валентин Злобин и Юра Дергунов. Юра погиб через год. Сын очень горевал о нем, а пока они вместе работали. О службе Юра сообщал скупо, но я уже к этому стала привыкать. Однако поделился, что служит в лучшей части Заполярья, с богатыми боевыми традициями. А чтобы компенсировать сдержанность сообщений, подробно рассказывал о жизни.